теперь расположилась серая десятка. У Гурова окончательно испортилось настроение. «Опять дилемма, черт бы ее побрал», — подумал он. «Кричко отвалил, чтобы отвлечь наружку на себя? Или его арестовали?» Элементарная порядочность все-таки требует зайти в ресторан и уладить дело с заказом. Кстати, возможно, там не подскажут, куда делся Кричко. Гуров решительно вошел в ресторан. На первый взгляд, зал значительно опустел за то время, пока Гуров бегал по проходным дворам, и даже у попугая был какой-то пришибленный вид. Гуров посмотрел по сторонам и увидел приближающегося к нему официанта в пиратском наряде. Гуров приготовился к агрессии, но пират был на удивление любезен. «Я вижу, вы вернулись», — почтительно сказал он. «Мы уже не надеялись и аннулировали заказ. Но все можно поправить. Прикажете подавать? На тот же столик?» «Послушай, друг», — сказал Гуров, понижая голос. «Приношу свои глубокие извинения за беспорядок, который мы тут устроили, но к этому нас вынудили особые обстоятельства. Я готов оплатить издержки, но ответь мне на один вопрос. Ты не знаешь, куда исчез мой товарищ?» Пират придвинулся к нему вплотную и, тоже понижая голос, ответил: «Ваш товарищ успел передать, чтобы вы далеко не отходили, пока он уехал». «Уехал? Один? Куда?» «Куда, этого я вам сказать не могу», — заговорщицки подмигнул пират. «Но уехал он не совсем один». «Как это не совсем?» Пират оглянулся через плечо, опять подмигнул и совсем уже шепотом сказал: «Тут вот что вышло. Когда вы за той парочкой побежали, тип, который сюда последним зашел, за вами был рванулся, а товарищ ваш цоп его за плечо и говорит: „Не спеши, мол, друг, давай пропустим по рюмашке, про футбол потолкуем“, и с такой, знаете, улыбочкой, я сразу понял, что под простака канает. А тот тип завелся, руку его отпихнул и за вами рванул, а ваш товарищ ему ножку поставил, типа нечаянно. Тот грохнулся, ну и, ясное дело, в амбицию, то есть прямо как зверь кинулся. И, главное, видно, что подраться не дурак. Я уже думал, что придется меры принимать, а тут ваш товарищ как ему даст, то есть один прямой с правой и в аут. Красиво получилось. Так он ему и упасть даже не дал. Прямо у стойки подхватил так нежно и к выходу понес, типа один перебрал, а другой его домой ведет. Я, по правде сказать, забеспокоился, подошел, но ваш друг мне за ущерб заплатил и весточку попросил передать. Крутой мужик. Даже странно, что у него на лбу наклейка. Если уж ему кто-то засветил, то уж я вообще не знаю, что в этом мире творится». «Так, действительно, творится черти что», — признал Гуров. «И что же? С этим типом он так и уехал?» «С ним», — подтвердил пират. «Я в окошко специально наблюдал. Довел его до машины, на сиденье посадил и поехал.